Эпилог. Спустя 15 лет. Летний день клонился к закату, окрашивая небо над загородным родовым поместьем в нежные оттенки розового и золотого. Я стояла на балконе, любуясь этой картиной, когда услышала за спиной знакомые шаги. «О чем задумалась моя королева?» — обнял меня сзади Демиар. Я улыбнулась, прижимаясь к его груди. О том, как много изменилось за эти годы. Кто бы мог подумать, что благодаря свадьбе по договоренности мы станем настоящей семьей. Из обычной девчонки я превратилась в герцогиню. Не жизнь, а сказка, считают придворные. Демиар тихо рассмеялся, целуя меня в макушку. «Они не знают, сколько всего нам пришлось пережить. Ты всегда была особенной, Ларина, и мне повезло, что ты полюбила меня». Я повернулась к нему, любуясь родными чертами лица. Время едва коснулось его, лишь добавив пару серебряных нитей в темные волосы, да углубив морщинки в уголках глаз. «Знаешь», — задумчиво произнесла я, «иногда я думаю о том дне, когда ты отказался от короны в пользу Тии и ее сына». Демиар кивнул, его взгляд стал серьезным. «Я никогда не хотел нести бремя короны. У меня для счастья все есть. Тия с ребенком нуждалась в защите, и я ее ей дал. Правитель без магии — слабый правитель. Пока она правит от имени наследника, удвоенная охрана защищает будущего короля. Когда Дуэйн займет трон, никто не посмеет навредить ему». «Ты и о нас подумал», — похвалила его за то, как он обезопасил нас. «Я не мог поступить иначе. Магический договор, который мы заключили с Виллианом, гарантирует безопасность нашей семьи. Если кто-то из их рода попытается нам навредить...» «Знаю, знаю. Они все чудесным образом отправятся на тот свет», — закончила за него. «Мне кажется, ты перегнул палку, дорогой». «Тебе кажется, любимая». Поцеловал он меня в кончик носа. «Я должен быть уверен, что моей семье ничего не угрожает. К тому же меня вполне устраивает жизнь герцога и главы департамента. Меньше публичности, больше времени на раскрытие заговоров и...» Он притянул меня ближе. «На тебя». Я улыбнулась, вспоминая, как миссис Фиелина, узнав о моей первой беременности, тут же согласилась без споров снова стать моей помощницей. «Кому, как не мне, знать, что нужно молодой матери?» — заявила она. «Хотя, должна признать, без нее я бы не справилась. Повезло, что миссис Фиелина помогает нам», — поделилась с ним своими мыслями. «Особенно я оценила это, когда близнецы решили появиться на свет во время встречи совета», — усмехнулся Демиар. «О, да», — рассмеялась я. «Помню, как ты успокаивал лордов, пока я кричала от боли, проклиная тебя и всех мужчин вместе взятых. Фиелина догадалась вытолкать вас в коридор. Там и целители с повитухой подоспели». «Это был самый счастливый день в моей жизни». Демиар нежно погладил меня по волосам. «Ты подарила мне сына и дочь». Я прильнула к нему, наслаждаясь теплом его объятий, и мысли невольно вернулись к нашим детям. Близнецы Карила и Гримон были нашей гордостью и головной болью. В свои 14 они уже проявляли незаурядные магические способности. Карила унаследовала мой дар некромантии, но использовала его весьма своеобразно. Например, чтобы оживлять цветы в саду или продлевать жизнь стареющим питомцам и престарелым слугам. Монолиты откликались ей, а Фуфырь не чаял в ней души. Жрец, который уже не верховный, постоянно слал письма пачками, требуя встречи с ней. Естественно, он получал отказ. Гримон пошел в отца. Сильнейший маг с удивительной способностью к использованию 4 стихий. Зато младшая, 8-летняя Лилиан, являлась нашим маленьким чудом. Она родилась без выдающихся магических способностей, но с невероятным талантом к иллюзиям и эмпатией. Эта крошка могла задобрить даже самого упрямого гоблина. «Я нисколько не преувеличиваю, имелся и такой случай в нашей веселой жизни». «Как думаешь?» Прервал мои размышления Демиар. «Тия когда-нибудь простит Виллиана?» Я задумалась, прежде чем ответить. Насколько я знаю, их отношения потихоньку налаживаются. Виллиан всячески поддерживает сына, помогает ему в занятиях на мечах. Он ищет способы защитить единственного наследника. Виллиан разузнал, как использовать магию артефактов для выставления магических щитов, и обучает этому сына. Тия не дает спуску мужу, а народ любит Виллиана. Совет видит, насколько королевская чета дорожит наследником, и лордам приходится с этим считаться. Мы редко общаемся с Виллианом, но я рад, что у них все налаживается. Мы оба взгрустнули, вспоминая те неприятные события. Тут я вспомнила еще кое о чем. Хочешь, скажу, кто действительно страдает? Гевар со жрецом. Демиар сразу нахмурился. Неужели жрец опять на что-то жаловался? Угадал. Я состроила страдальческую рожицу. Он отказывается выносить горшки за больными, вскрывать гнойные нарывы, штопать открытые раны. Я могу до конца дня перечислять его бесконечные жалобы. Хоть кому-то хуже, чем Гевару, — хмыкнул Демиар. Он прислал последний отчет и пригрозил отправиться гнить в тюрьму, если еще какой-нибудь сопляк назовет его любимым учителем. Гевар клянется, что не создан для работы с детьми. Они получили по заслугам. Никого не пожалела я и прильнула к супругу, наслаждаясь моментом покоя, который, как и ожидалось, длился недолго. Сначала на улице раздался громкий взрыв, затем испуганный крик и звонкий детский смех. «Гримуан!» — раздался возмущенный голос Лилиан. «Верни моего зомби-хомячка, мне его Карила подарила». Узнав, что дочь создала зомби, я чуть в панике не помчалась вниз. Мы с Демиаром переглянулись. «Это твои дети, иди и разберись», — сказала я, стараясь сохранять спокойствие. «Почему сразу мои?» — лениво поинтересовался супруг. «Когда они милые и послушные, они наши ангелочки, а как только устраивают пакости, сразу мои?» Я рассмеялась и поцеловала его в щеку. «Потому что я женщина, и мне виднее, дорогой. Ладно, пойдем, помогу тебе угомонить наших чертят, пока они не разнесли замок». Рука об руку мы направились к источнику шума, готовые к любым новым сюрпризам. Наши детки умеют постоянно удивлять, и не всегда приятно. И знаете что? Я не променяла бы это ни на что на свете. Конец книги. Читала Алина Целуковская.